Глава 14. Железное решение. Метров через 30 коридор резко свернул налево. Впереди растянулся аналогичный предыдущему, только еще более длинный и абсолютно темный коридор. Освещения здесь почему-то не было, что натолкнуло на мысль. Каким чертом тут вообще налажена подача электричества? То, что на освещение и механизм открытия шлюза оно поступает от какого-то отдельного дизельного генератора, уже не вызывало сомнения. Но почему лишь частично? Андрей стал шутить реже. Последняя встреча с гигантским червем заметно на него повлияла. Он все так же испытывал ужас при одном виде этих мерзких существ. Но, к счастью, в коридорах УПШ-3 таковых обитателей больше не оказалось. «Так, значит, получается, эти существа действительно слепые? Ориентируются либо только на звук, либо на колебания и вибрации, а может, на все вместе взятое? Представляешь, что может произойти, если подобные мутанты выберутся отсюда и будут устраивать засады где-нибудь в полях, вблизи городов или деревень? На кого? На колхозников? Да неважно, просто на людей». «Эти твари невероятно коварны! Ты сам видел, как та дрянь пыталась на тебя засаду устроить!» «Хм, а ведь верно. Мутант реально на меня засаду под лестницей устроил. Ждал, пока я спущусь вниз. Если бы ты свет не врубил, я, может, уже сам себя убедил бы, что червь давно уполз по своим скользким делам. А ты видел, как он отреагировал, когда я начал шуметь?» «Знал, где я, но уползать не торопился. Взвешивал, как действовать более эффективно. И ведь сообразил же, что я просто так теперь не спущусь». «Хитрая зараза. Помнишь, что жена подполковника Шевченко говорила?» «Елена Андреевна? Нет. Что?» «Проект «Землекоп» тогда признали неудачным. Если это неудачный результат, можешь себе представить, на что они вообще рассчитывали?» «Честно говоря, нет». «Материал тогда вывезли и бросили где-то у подземного озера. Интересно, что представлял собой тот брошенный материал?» «Ведро червей размером с колбасу!» Андрюха невесело рассмеялся. Коридор свернул направо и привел их к плотно закрытой железной двери, на которой не было ни ручек, ни замков. Толкнув ее, друзья убедились, что она закрыта. «Ну вот, что и следовало ожидать. Никого нет дома. Давай завтра еще раз попробуем», — пробормотал Андрей, почесав затылок. «Неожиданно? Тут что, электромагнитный замок или просто засов?» «Электромагнитный засов или нет, неважно. Открыть его отсюда, по-видимому, нельзя». Андрей с досадой пнул дверь ботинком. И вдруг, совершенно неожиданно, откуда-то из верхнего угла послышался чей-то искаженный помехами усталый голос. «Это ты, Иван? Нечего дверь ломать. Сейчас открою». В темном углу под самым потолком висел небольшой, плоский, по-видимому, очень старый динамик. Микрофон, наверное, тоже имелся. Андрюха вопросительно посмотрел на Дмитрия, но тот лишь развел руками по сторонам. «Конечно я. Кто же еще?» Негромко, намеренно коверкая голос, произнес Андрей, решив, что раз тут ждут какого-то Ивана, так почему бы не стать им? Временно, разумеется. «Давай скорее!» «Нечего меня торопить, жди!» — недовольно ответил динамик. Судя по голосу, на том конце разговорного устройства был как минимум уже пожилой человек. С минуту было тихо, после чего раздалось негромкое потрескивание, шипение. Затем что-то прожужжало, лязгнуло, дверь приоткрылась. «Идем?» — Андрей обернулся к Дмитрию. «У нас еще варианты есть?» «Конечно. Прийти завтра, например». Дмитрий усмехнулся, глубоко вздохнул, затем решительно потянул дверь на себя. За ней обнаружился небольшой, слабо освещенный тамбур. Перешагнув через порог, Андрей медленно вошел внутрь, Дмитрий двинулся следом. Свернув налево, парни увидели небольшое, но длинное помещение, похожее на старую заводскую раздевалку. Вдоль стен стояло несколько порядком потрепанных стальных шкафов, когда-то выкрашенных светло-коричневой краской. На них висели цифры и бирки с фамилиями. В центре разместилась длинная деревянная лавка со стопками то ли бумаг, то ли газет. Все они были перевязаны потрепанными бечевками. Слева на стене обнаружился большой, слегка выцветший портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Великий вождь, будучи облаченным в шикарный парадный мундир, сейчас грустно смотрел на облепленную паутиной противоположную стену. Под потолком на коротких и толстых проводах висели пыльные лампы накаливания. Внутри было почти чисто, если не брать в расчет лежащую повсюду густую пыль. «О, смотри! Знакомый мужик на стене висит!» Андрей ткнул пальцем в сторону портрета. «Где-то я его уже видел». «Ага, если только в кино». Парни двинулись дальше. Дойдя до конца помещения, они свернули налево. Там обнаружилось другое помещение, больше похожее на большой, очень старый пульт управления. Все помещение вместе с оборудованием было очень слабо освещено. Судя по всему, там никого не было. Направо уходил небольшой коридорчик, в самом конце которого, в небольшом темном помещении, была видна незастеленная кровать и чьи-то черные сапоги. «Нам туда», — прошептал Дима, махнув рукой. «А почему говоришь шепотом?» — так же тихо поинтересовался Андрей. Ответить Дмитрий не успел. «Эй, Иван!» — раздался голос из комнаты с кроватью. «Я здесь! Иди сюда!» «Пойдем?» «А кто из нас будет Иваном?» — удивленно округлив глаза, поинтересовался Андрюха. Дима промолчал. Он медленно двинулся вперед. Оружия у парней все равно не было, да и, судя по голосу, тот, кто находился внутри комнаты, вряд ли мог быть опасен. Миновав коридор, парни оказались в довольно большой комнате, хотя из коридора было сложно оценить ее размеры. Помещение было жилым. Справа незастеленная кровать, большой дубовый шкаф с одеждой, стол, стул, газовая печь с уходящим куда-то за стену резиновым шлангом. Слева — рабочий стол, заваленный стопами пожелтевших от времени бумаг, несколько тумбочек, рукомойник. «Иван!» — раздался совсем рядом хриплый голос. Андрюха повернул голову на звук. И у самой стены, на выленившем кресле, увидел пожилого человека в какой-то замызганной пижаме. Это был почти старик, и на вид ему около 60 с небольшим. Хотя выглядел тот весьма неплохо. Старик щурился, но смотрел куда-то мимо вошедших парней. «А?» После небольшой паузы рассеянно откликнулся Андрей, сообразив, что старик, по-видимому, слепой или плохо видит. После его слов дед как-то чуть заметно напрягся, но затем расслабился. «Где тебя столько носило?» — недовольно спросил тот, поднимаясь с кресла. Андрей переглянулся с Димой. «В бункер ходил», — пробормотал Андрей первое, что пришло на ум. «Какого лешего ты там забыл?» — удивленно воскликнул старик и, опираясь на палку, медленно побрел куда-то в угол. Парень снова не нашелся, что сказать. Роль Ивана ему определенно не зашла. «Так это за водой ходил?» — пробормотал Андрей, первое, что пришло в голову. Секунды позже он сообразил, что глупее могло прозвучать только что-то типа «в магазин за пивом». Воды на УП-3 было предостаточно. «А, ну понятно!» Дед добрался до угла, зашуршал там чем-то. А затем неожиданно резво развернулся к парням и навел на них ружье. Ставшая ненужной палка с характерным звуком упала на пол. «Эй, дед, ты чего?» — вскричал лже-Иван, отскочив на пару шагов назад. «Ты кто такой?» — строгим, кардинально изменившимся голосом спросил дед. И что это за хрен топчется рядом?» Его внешний вид разительно поменялся. Хозяин помещения выпрямил спину, расправил плечи. Высоко поднял голову. То ли он долгое время активно занимался тяжелыми видами спорта, то ли в прошлом был профессиональным военным. В его физической форме угадывалась отличная подготовка. Но все-таки это был уже довольно старый человек. Дед был то ли слепой, то ли просто плохо видел. Однако слух у него был замечательный. «Меня Андрей зовут», — помедлив, ответил парень. «Со мной рядом Дмитрий». «Так, это выяснили. А какого черта вам тут надо?» Их новый знакомый оказался с весьма крутым нравом. Рассказывать старику о том, что произошло с ними за последнюю неделю, парням не особо хотелось. Но по-другому было нельзя. Вдруг дед сочтет их лепетание за бред и, недолго думая, шарахнет по ним из обоих стволов? А ну как, с такого расстояния? «Мы ищем своего друга», — слово взял Андрей. «Его увели куда-то вниз плохие люди, прямо по этим туннелям. Нас преследует вторая группа. Предположительно, это наемники. Только что мы отбились от гигантского червя. Оружия у нас нет. А сюда пришли, потому что...» «Потому что что?» — хмурясь, переспросил старик, не опуская ружья. «Потому что не знали, куда идти дальше. Хотели выяснить, кто спускает воду», — закончил за друга Дмитрий, а затем добавил. «И куда нам двигаться дальше?» «Что за люди идут за вами?» — спросил дед, шмыгнув носом. «Наемники из частной военной компании. Хотят найти какие-то генетические лаборатории здесь, в Астре. В них есть что-то, что им очень нужно». При этих словах старик заметно вздрогнул, а затем опустил ружье и заявил. «То, что с червем сражались, это я давно унюхал. Блевотина от этой гадины за версту несет. Так, говорите, наемники? Лаборатории ищут? Ха, не найдут!» Андрей удивленно посмотрел на Дмитрия. «Почему?» «По кочану!» — хмыкнул дед, убирая ружье. «Я ствол убираю, но если вздумаете чего-нибудь выкинуть, пожалеете!» Андрей хотел было высказать свое мнение по поводу не очень лестного заявления старика, но Дима его одернул. «Мы не собираемся ничего выкидывать». «Ага». Дед подошел к креслу и уселся в него, как ни в чем не бывало. «Ну, расскажите мне, откуда вы здесь взялись и как вообще узнали про Астру?» Андрей осмотрелся, ища куда бы присесть. «Там, в углу, табуретка». Старик словно почувствовал его намерение. «Спасибо». «Ну, говорите уже», — потребовал хозяин 10 секундами позже. Дмитрий начал рассказ. Рассказал обо всем, о том, как они впервые встретились с профессором Штрассом в университете, как украли у него дневник, как впервые спустились в ракетный комплекс, а оттуда — в Астру. О встрече с полковником Зиминым, о побеге из лазарета, о неожиданной находке в бойлерной, об аварии на запасном реакторном энергоблоке. Когда Дмитрий завел речь о повешенном скелете подполковника Шевченко, старик неожиданно расхохотался. «Серьезно? Нашли скелет? Он все еще там?» «Ну да. Уйти оттуда подполковник Шевченко был уже не в состоянии». Андрей удивленно почесал ухо. «Здоровья не хватило». «То не Шевченко!» — махнул рукой дед, скрививший словно от зубной боли. «А кто?» «А хрен его знает! Подполковник Шевченко — это я!» Капитан Антонов вел наемников, ориентируясь по карте, которая была доступна лишь ему одному. Люди майора Доронина, конечно, тоже хорошо знали военный научно-исследовательский комплекс. Но после того, как рухнули гермоворота и взорвался запасной реакторный блок, часть туннелей пришла в негодность, а потому верное направление к жилому бункеру указать затруднялись. Из-за того, что в командном бункере собралось порядочное количество грунтовых вод, там многое пришло в негодность. завалила основной туннель, поэтому напрямую от старой бойлерной добраться теперь было нельзя. Только в объезд. А ведь сначала Антонов рассчитывал в самые короткие сроки снова связаться с майором Дорониным. Ему нужен был опытный проводник, который хорошо знает все вентиляционные и технические проходы и коридоры в точке нахождения командного бункера. Антонов решил, что найденная карта, будучи даже испорченной, это то, что выведет его к лабораторному комплексу «Гамма-3». Он считал, что вход, который так долго искал полковник Зимин и который так нужен ему, Антонову, где-то под командным бункером. Это же элементарно! Зимин искал не там! Но если за столько лет его так никто и не нашел, значит, он очень надежно спрятан. Настолько надежно, что даже зная его местонахождение, вход просто так не найти. «Что же, подполковник Шевченко, ты хорошо постарался. Хотя найденная карта — это просто точка и все. Никаких подсказок. Вообще ничего. Может, та точка на карте вообще к комплексу генетических лабораторий никакого отношения вовсе не имела?» Лишь совсем узкий круг лиц из руководства военного научно-исследовательского комплекса знал, где искать. Но после бойни остался только Шевченко, размышлял капитан Антонов. И он пропал. И лишь через столько лет эти долбанные студенты случайно наткнулись на его убежище, где он покончил с собой. Интересно, а для кого подполковник рисовал карту? Для своей жены? Так она сгнила бы в карцере, так и не добравшись до его останков. И то, учитывая обстоятельства, это произошло бы значительно позже. Полковник Зимин не сразу определил ее туда, а лишь через полтора десятка лет. Что же происходило за этот период? А может, Шевченко оставлял карту для кого-то другого? Антонов тихо говорил сам собой, уже 10 минут держа в руке надкусанную галету. Остальные косились на него с подозрением, но молчали. Очередной привал наемников произошел где-то у заброшенного полуразрушенного бункера номер 9. Оттуда оставалось всего несколько часов пути до бункера номер 15. По пути сюда снова пришлось отбивать атаку крыс-мутантов. И откуда их столько прет? Потеряли одного человека. Боец, выделенный Дорониным, по неосторожности слишком близко подпустил к себе крупную крысу, являвшуюся чем-то вроде вожака. Мутант, обманув человека, одним махом разорвал ему горло. Тишина и мрак берегли патроны. У одного патронов осталось всего 2 магазина по 10 выстрелов, а у другого лишь 3 полных магазина и 2 подствольных гранаты. Разумеется, пополнить запасы к их стволам в арсенале «Астры» было невозможно. В то время, когда тут шло массовое производство оружия, такой стандарт еще не был придуман. У Костолома дела были немного лучше. К Учёсу патронов был еще целый короб, но, как всегда, здоровяк не был склонен к экономии боеприпасов. Они быстро таяли. Люди Доронина тоже о наличии боеприпасов сильно не задумывались. Они были уверены, добравшись до склада, найдут там все необходимое. А снарядившись, уже оттуда отправляться прямиком к майору Доронину, который уже должен был реализовать план эвакуации выживших. Конечно, был и еще один фактор, который тоже стоило принять во внимание. Вторая группа наемников, присланная с поверхности. У людей, входивших в группу, была та же цель, но радикально отличались методы работы. Андрей, удивленно, с определенной долей недоверия смотрел на старика, открыв рот от восторга. Дмитрий просто смотрел на неожиданно воскревшего из мертвых подполковника, молча переваривая полученную информацию. «Как?» «Как? Раком!» Хозяин УПШ в выражениях совсем не стеснялся. «Да ладно! А чем докажете?» «На кой хрен мне что-то вам доказывать?» — невозмутимо спросил тот. «Впрочем, ладно. Шкаф, видишь? Тот у стены». «Вижу». «Открывай», — потребовал собеседник. Андрей подошел, осмотрел, взялся за ручку, но открывать не стал. Обернулся к Дмитрию. «Не дрейфь, ничего оттуда не выпрыгнет», — усмехнулся дед. «Хотя всякое может быть». Парень вздохнул, еще раз с подозрением покосился на старика, затем решительно открыл дверцу. Там на одной единственной вешалке висела советская офицерская военная форма, а над шкафом висела небольшая фотография в рамке и бирка «Подполковник Шевченко Олег Анатольевич». Фото было старым, покрытым трещинами. Разобрать, кто именно на нем изображен, было не так уж и просто. «Ну?» Андрей пробурчал что-то сомнительное, но дед воспринял это по-своему. «Поди и записку мою там нашли!» Не без интереса поинтересовался подполковник. «Нашли», — подтвердил Андрей. А вот это заявление развеяло сомнения парня гораздо лучше, чем форма и нечеткая фотография. Ведь бойлерная была закрыта изнутри, значит, тот факт, что там есть записка, мог быть известен только тому человеку, который ее туда положил. «А еще жену вашу», — не задумываясь, добавил Дмитрий. «Что ты сказал? А ну, повтори!» Старик неестественно быстро вскочил с кресла и, быстро подойдя к парню, попытался схватить его за воротник. Не получилось. Вместо него на пути оказался Андрей. «Дед, ты это, полегче? Тише ты!» «Какой я тебе дед? А ты продолжай!» Он посмотрел на Диму. Почти на Диму. «Елена Шевченко, руководитель программы «Цитамир-6». Это ваша жена?» Шевченко шумно выдохнул, затем неожиданно высморкался в грязный платок. Отошел от парня и рухнул обратно в кресло. Похоже, он все-таки что-то видел, иначе как бы он нашел свое кресло? «Лена, как она?» После минутного молчания наконец спросил подполковник. «Мы вытащили ее из карцера, где она несколько лет провела в заперти, скорее всего, по приказу полковника Зимина. Она нам многое рассказала». «Как она?» — сухим голосом повторил свой вопрос подполковник, стеклянными глазами смотря в одну точку. «Она погибла», — решительно произнес Дмитрий, сообразив, что не стоит играть в угадайки. «Несколько дней назад, при штурме гермоворот, ее случайно расстрелял один из солдат Зимина». Подполковник снова тяжело вздохнул. «Это наша вина», — пробормотал Андрей. «Ваша?» — задумчиво переспросил дед, посмотрев на Андрея. «Да, это мы уговорили ее покинуть этот военный комплекс. Она хотела подняться на поверхность вместе с нами». «Интересная информация. Даже странная. Из области фантастики». Шевченко потрогал ладонью затылок. «Ведь моя жена погибла еще в конце 1985 года». «Этого не может быть!» — недоуменно пробормотал Дима. «Мы видели ее, мы разговаривали с ней». «А с чего вы взяли, что это была моя жена?» — сухо спросил подполковник. «Она так представилась?» «Ну да». «Сама сказала или вы спросили, а она подыграла?» «Да, все так и было. Макс задавал этот вопрос, когда услышал ее фамилию». «Макс? Это еще кто такой?» «Наш друг, которого мы ищем. А еще с ним была девушка Катя». «Ничего об этом не знаю», — отмахнулся старик. «Продолжайте». «А кто такой Иван?» — неожиданно вместо ответа спросил Андрей. «Иван?» — нахмурился Шевченко. «Помощник мой. Недели полторы назад ушел за консервами и не вернулся». «Нашли мы вашего помощника. Его червь загнал к самому выходу, где благополучно и переварил парня. Высосал. Один скелет остался. Если бы не решетка, парень, может, и выбрался бы». «Да, жаль, конечно. Он мне несколько лет помогал. Толковый был малый. Правда, червей боялся до ужаса». «Олег Анатольевич», — обратился к старику Дмитрий. Тот аж вздрогнул. Похоже, уже очень давно он не слышал такого официального обращения к себе. Что? Как вы оказались здесь? Когда в Астре все с ног на голову перевернулось, я покинул генетические лаборатории и ушел по техническим проходам. Тогда еще здесь было практически безопасно. Долго бродил по туннелям. Не самым лучшим решением оказалось вскрывать гермодвери, ведущие в старые инженерные проходы. Но это дело прошлое. Нашел это место, так и остался здесь. Все 30 лет? 30 лет! Ну, получается, что да. Тут недалеко есть проход к продовольственному складу. Я в свое время натаскал сюда много еды. Воды тут вдоволь, а помещение осталось от прежнего смотрителя УПШ. Того черви сожрали более четверти века назад. Ого! А что, черви здесь и тогда были? Были, только значительно меньше. Шевченко отвернулся и зачем-то залип в стену. «Расскажите уже, наконец, что произошло в 1986 году?» — задал вопрос Дмитрий. «Что именно?» — отозвался тот, рассматривая трещины в стене. «Про захват Москвы, я полагаю, вы уже знаете?» «Да». «А кто за этим стоял?» «Полковник Зимин и Вильгельм Штрасс». «Не совсем так. Я тоже был одним из тех, кто создавал этот план на бумаге. Но когда я понял, что все это повлечет за собой смерть огромного количества людей, я отказался от участия. Зимин пытался меня переубедить. У него не получилось. Мы сильно поругались». Незадолго до этого я совершенно неожиданно получил назначение на новую должность. Меня отправили в так называемую «Гамму-3». Это был особый, специально созданный комплекс генетических лабораторий. Там проводились самые передовые, самые смелые инновационные биологические и генетические эксперименты, запрещенные, само собой. Медикаменты производились там же? Да, но за это отвечал совсем другой отдел. Я был назначен начальником этого комплекса, хотя слухи по Астре ходили разные. Целый год я был изолирован от остальной части военного комплекса. Мы работали над сложными проектами, которые... Которые что? Это не важно, дед отрицательно покачал головой. Важно то, что, когда я, наконец, получил возможность покинуть комплекс, их план был готов к исполнению. Для меня оказался неожиданностью тот факт, что они не отказались от своего плана. В него вошли Антон Лаптев, Картавин, Зимин и Штрасс, так? Верно. Но Зимин неожиданным образом заинтересовался нашими разработками, проводимыми в Гамме. Он каким-то образом получил секретную информацию о проводимых там работах. Однажды я услышал, как он разговаривал с Лаптевым. Из их разговора я понял, что они собираются прибрать к рукам секретные разработки из лаборатории. А зная, что это за люди, я не мог этого допустить. Но тут бурильщики нашли источник психотропного воздействия. Мистика какая-то. Шевченко рассмеялся. Да и нет. На самом деле никакого мистического источника нет. Есть низкочастотный генератор психотропных волн, разных спектров действия, в том числе и звукового. И стоит он в гамме-3, как раз там, где они рыли шахту. Это экспериментальная модель. Я знал, что шахтеры рыли шахту в той части комплекса, поэтому намеренно изменил частоту работы генератора. И нет тут никакой мистики. Просто никто не понял, с чем именно они столкнулись. О, боже! Вы обвиняете меня? Лицо старика стало жестким. Ну и напрасно. Лучше так, чем если бы они исполнили задуманное. Нет, но вы погубили много жизней. Если бы я этого не сделал, погибли бы все! Еще больше повысил голос подполковник. Что это за чушь? «Чушь! Не говорите мне это жалкое слово! Вы понятия не имеете, что именно здесь происходило! Зимин хотел вывести всех людей и военную технику на поверхность, захватить Москву. Уже тогда он понимал, их всех уничтожат. Просто так. Но суть плана была в другом, верно? Да, все это ширма. Они, используя эту ширму, под давлением Штрасса собирались сбежать в Европу, прихватив самые дорогостоящие проекты с собой. Мы это уже слышали от Елены Андреевны. Эту же версию озвучил Максим при разговоре с раненым полковником Зиминым, хотя он тогда не опроверг ее, но и не согласился с ней. Зимин тогда, в 1986-м, еще не был полковником, — скривился Шевченко. — Лишь капитаном. А я уже был подполковником. — Сколько же вам лет? — 64, кажется, — задумался Олег Анатольевич. «Вы старше остальных. А что случилось в 1985 году с вашей женой?» «Пока я был изолирован в Гамме, случился пожар в одной из инженерных мастерских. В нем погибло много людей, в том числе и моя жена. Об этом я узнал от Лаптева, а Зимин показал мне ее могилу». «В таком случае, либо та могила была пуста, а Елена была жива и содержалась в другом месте, либо в ней лежал кто-то другой. Ну или встреченная нами в карцере женщина вовсе не была той, за кого себя выдавала. И вполне возможно, что это был специально посаженный в карцер человек Зимина, хотя я сомневаюсь, что кто-то на такое решился бы». «Что-то вы мне пургу какую-то несете», — пробурчал старик. «Зачем ему все так усложнять?» «Ничего мы не несем. Сложно сказать, почему Зимин мог так поступить. А что было после того, как вы поняли, что они собираются привести план в исполнение?» «Я, вмешавшись в работу всех проектов, отключил все, что было возможно. Затем запечатал вход в лабораторный комплекс и отправился к начальнику связи. По пути я встретил Картавина и решил передать послание через него. Тот был насмерть перепуган, отчего-то решил, что сам Бог взялся покарать население Астры за то, что люди согласились участвовать в такой безумной затее. Ну, он всегда был трусливым и глупым. Но все-таки этот трус передал послание начальнику связи». «Черепанову?» «А его-то вы откуда знаете?» — удивился Шевченко. «Мы нашли его в том же карцере, где держали Елену. Получается, никто так и не узнал о том, что сорванный план — это ваши старания?» «Да. Хотя Зимин мог бы и догадаться. Именно поэтому я решил бежать». «Что происходило дальше?» «Дальше? Я знаю немного. В ту шахту спустился сам Штрасс. Уж он-то достаточно хорошо представлял себе то, чем именно являлось психотропное воздействие. Он попытался отключить его дистанционно, но вызвал лишь еще более сильный выброс. Накрыло больше половины военного научно-исследовательского комплекса. Больше у меня информации нет». «Тогда мы расскажем, что произошло дальше», — продолжил увлекшийся расследованием Дмитрий. «Выброс спровоцировал массовое помутнение рассудка. Люди принялись убивать друг друга. Зимин решил, что это дело рук Штрасса, и объявил его врагом. Началась бойня. Бункер номер 17 превратился в зону боевых действий. Штрасс, защищаясь, проиграл и бежал обратно на поверхность через ракетный комплекс. В процессе преследования погиб Лаптев и его люди. Ну а сам Штрасс все-таки сбежал. Позднее, на поверхности, он сравнял с землей все, что имело отношение к ракетному комплексу». «Устал я от этой бесполезной болтовни!» — вдруг ни с того ни с сего заявил подполковник Шевченко, широко зевнув. Парни надеялись заполнить все пробелы, но вдруг поняли, что в этом не было никакого смысла. То, что произошло в 1986 году, они уже знали. А то, что рассказывал сейчас подполковник, лишь раскрывало еще одну сторону медали. Просто та же история, но от другого участника. Но самое главное, все эти расспросы ни на сантиметр не приблизили друзей к месту поисков Максима, Кати и Паши. Павел, в общем-то, их не сильно интересовал, так как он вполне мог просто остаться здесь. Это же его дом. Но остальные... Куда-то же наемники их увели. Нам нужно выйти из этих технических туннелей. Попасть в Астру. Но вы и так здесь, — угрюмо хмыкнул старик, постепенно теряя интерес к парням. Ну и характер у старика. По такому не соскучишься. Как отсюда выйти? «Так же, как и пришли!» — хохотнул подполковник Шевченко. «Дверь там!» «Отсюда есть и другой выход!» — Дмитрий лишь предполагал, но голос его был уверенным. «Именно через него вы и попали сюда, а вовсе не по тем техническим туннелям!» Подполковник уставился на него колючим взглядом. «Ну, допустим, и что?» «Выпустите нас!» «А что потом?» «Суп с котом!» — выпалил Андрей, чем удивил старика. «Помогите нам найти друзей! Сам комплекс лабораторий нам не нужно!» Шевченко пристально на него посмотрел, а затем неожиданно расхохотался. С минуту не мог успокоиться. «Вы сказали, наемники ищут комплекс генетических лабораторий? Не найдут! Я об этом позаботился!» «Рыскают сейчас, как котята, а куда идти, не знают. Один из входов в Гамму-3 находится прямо под командным бункером, но найти его будет сложно. Ладно, так и быть, расскажу, где искать. Но открыть его вы все равно не сможете». Так называемый патруль, посланный майором Дорониным к командному бункеру, высадил обоих пассажиров прямо так, в воду. Они сразу направились ко входу в бункер, а дрезина медленно покатилась дальше. Те, кто остался на дрезине, вовсе не были патрульными. Это была небольшая группа разведчиков. Их командира, бывшего волкодава, совершенно не волновало, зачем и почему эти двое отправились на затопленную территорию, где кроме трупов и воды ничего не было. У него имелись свои задачи, причем, как выразился майор, задачи первостепенной важности. Менее 48 часов прошло с тех пор, как одна из смен патрульных наткнулась на группу наемников, прибывших сюда с поверхности. Их командир после оглашения каких-то правил начал отдавать приказы Доронину, первому человеку после полковника Зимина. Он настоятельно посоветовал готовиться к эвакуации всем выжившим. Но чтобы знать, куда и как эвакуировать оставшееся население Астры, нужно было провести тщательную разведку. А если быть еще более точным, задача состояла в том, чтобы найти тот самый путь, по которому сюда спустились наемники. Их группа из 4 человек, вооруженных калашниковыми, нашла закрытые гермодвери номер 62/2. Правда, чтобы открыть их, пришлось повозиться. Когда же дверь, наконец, вскрыли, группа наткнулась на неприятную картину. Сразу за дверями лежали 8 мертвых тел, буквально изрешеченных пулями. Причем, судя по всему, совсем недавно. Командир приказал двигаться дальше. До главного сточного канала было не больше 300 метров. Но стоило им углубиться внутрь всего на 50 метров, как всех 4 обезвредили, безжалостно перерезав им глотки. 3 минутами позже на одиноком железнодорожном пути у гермодвери номер 62/2 стояло 14 до зубов вооруженных людей. Их командир без каких-либо знаков различия достал из жилета разгрузки мощную рацию. «Это Бульдог. Мы на территории Астры». «Принято. Работайте», — прилетело с поверхности.